Глава 3. Дорог подарочек невыпрошенный. Пословица. «О боги!» — схватился я за голову. «Да не переживай, Маркус, обойдется все», — попытался меня утешить боярский сын. «Обойдется? Да ты о чем, дядь Саш? Как оно теперь обойдется? Ты не подумал, где я денег возьму столько, чтобы этих людей хотя бы прокормить? Я же боярин лишь по названию, а на самом деле у меня, кроме этого дома, и нет ничего». «Да ты чего, Маркус?» — в свою очередь повысил голос Сильнов. «Неужто удумал, что тебе все на шею сядут, да про корм требовать будут? А как иначе? Люди же ко мне пришли». «Ох, как-то странно охнул», — Александр Сергеевич и поднялся на ноги, а затем неожиданно низко в пояс мне поклонился. «Спасибо тебе, боярин, не забуду, и другим главам расскажу». Ничего не понимая, протянул я. «Ты чего, дядь Саш?» «Да вот, только сейчас понял, что правильный мы все выбор сделали, решив под твою руку пойти. Другой бы боярин на твоем месте первым делом подумал бы, как он этих людей использовать будет. А ты прокормить. Спасибо». «Да не за что», — совсем растерялся я. «Есть за что», — веско произнес, как припечатал боярский сын. «А насчет прокормить не беспокойся. Все решим. Мы же не с пустыми руками». «Да слышал я про скотину», — немного успокоившись, махнул я рукой. «Если говорит, что решим, значит, не просто так. Получается, что все продумано у них?» «Скотина — это капля в море. Хотя ее и довольно много. И уж теми же яйцами да молоком с маслом и сыром мы и тебя, и себя обеспечим. А помимо этого люди урожай успели собрать, и мы его уже третий день вывозим». Боярский сын неожиданно потемнел лицом, а затем с силой ударил кулаком по столешнице и продолжил со злостью в голосе. «Вывозим, да, под охраной. Да такой, словно не по своей русской земле едем, а по степи. И в поселке старом охрану выставили крепкую, чтобы амбары не спалил никто. Я такое себе даже в страшном сне представить не мог, боярин. Чтобы от своих же, от Деминых, хлеб защищать». «А куда вывозите-то?» — попытался я его отвлечь. «Это все где-то же хранить надо?» «Хранить, да», — задумчиво пробормотал Александр Сергеевич и, неожиданно поднявшись, вышел из столовой. «Я сейчас». Вернулся он быстро с какой-то большой вытянутой сумкой в руках. Поставил ее на стол, развязал стягивающий горловину шнурок и достал длинный свиток из плотной бумаги. Как оказалось, карту. Сдвинул в сторону мою кружку, чтобы не мешалось, и раскатал карту на столе. «Смотри», — начал объяснять он, — «вот тут и тут твои новые деревушки. Здесь река справа протекает, кстати, удобно очень. Вот тут, тут и тут поля. Урожай твои людишки уже тоже собрали, но продать еще ничего не успели, потому хранится все лишнее в больших амбарах, вот здесь. Амбары, правда, временные, для зимы не предназначены, но это мы поправим. И свободного места вокруг много, так что мы всем миром новые строить начали». «А из чего строите?» — всматриваясь в карту, поинтересовался я. «Кое-что прикупили в городе, что-то заказали прямо от производителя. А вот лес, вот здесь», — Сильнов обозначил пальцем на карте большой круг, — «начали вырубку». «И что ты так на меня смотришь?» Боярский сын действительно смотрел странно. «Выжидающе и виновато, что ли?» «Так твой лес это, Маркус», — смущенно пожал плечами дядя Саша. «А мы без спроса». «Тьфу ты, напугал! Я думал, случилось что. Ну, вырубаете и вырубаете, не просто же так». «Конечно, не просто так. Лес и на амбары, и на дома нужен будет. И вырубить много придется, но потом тут все выжигать будем. Благо стихийники огненные имеются, и получится поля для новых людей твоих. Ну и отлично. Кстати, а сейчас они где все живут? На улице, что ли?» «В шатрах и палатках, вот тут, прямо на поле разбили». Он указал место на карте. «Мы, как-никак, люд служивый, и такого добра у нас много. Потесниться, правда, немного пришлось, но в тесноте да не в обиде. Да и некогда по палаткам рассиживаться, только спят в них. Сейчас главное успеть большие дома до зимы построить». «Большие это как?» — уточнил я. «Бараки длинные, временные, лишь бы перезимовать нормально. А там начнем новый поселок строить. Где именно, позже определимся». «Да и тебе не мешало бы там на месте осмотреться. Все же твоя земля. Осмотрюсь. И со старостами деревень обязательно познакомиться. А то они на нас попервой как на захватчиков степных смотрели. Вроде даже к княгине жаловаться ездили», — хохотнул Сильнов. «И как?» — улыбнулся я. «Да никак. Разобрались совсем. А они как узнали, что мы у них весь урожай собранный скупим, да по нормальной цене, так и вовсе обрадовались. Экономия получается». «Подожди. Ты же сам сказал, что у них амбары временные, не для зимы, сгниет же все». «А вот и не угадал», — довольно потер руки боярский сын. «Китайцы твои помогли. Сказали, что амулетов наделают, чтобы в амбарах и температура нужная поддерживалась, и влажность. То же самое и с бараками. Не придется печи строить, что значительно дело облегчает». «С бараками и я помочь попробую. Есть у меня мысли», — задумчиво погладил лысину я. «Стоп! Дядь Саш, а с каких это пор китайцы моими стали?» «Ах да, совсем забыл», — улыбнулся с загадочным видом боярский сын. Выдержал небольшую паузу и продолжил. «Китайцы эти дружно под твою руку попросились, вот». «Это хорошо или плохо?» — уточнил я. «Это, Маркус, очень хорошо. Объясни». «Они когда-то были кланом в Поднебесной, да не простым, а кланом артефакторов. А клан — это... да почитай, что наше княжество. Земли, конечно, поменьше, но силы и влияния у них хватало. А потом у них там война случилась, вроде как сам император на их рот ополчился. В общем, вырезали их. А все, кто остались на Руси, сбежали. Их боярин Иван привел, рассчитывал со временем в рот принять, холил и лелеял как мог». «Отчего же тогда Михаил Васильевич так с ними поступил?» — удивился я. «Стечение обстоятельств», — пожал плечами дядя Саша и понизил голос, заговорив совсем тихо. «По слухам, боярину их продать предложили. Аж за 200 000 рублей золотом. Вот он и решил их по-быстрому охолопить. Жадность глаза застила. Думал, что если из домов их выгнать, то сразу и продадутся. Эх, совсем старый боярин хватку потерял. Да они бы скорее в канаве сдохли, чем себя в холопы продали. Не знаю, о чем он думал. Может, силой хотел надавить. Но тут неожиданно объявился свежеиспеченный боярин Северский и всех их с собой забрал». «Ага», — снова погладил я макушку. «200 000 золотых рублей? Это много. Это, блин, очень много. Как бы боярин Михаил мне за них счет не предъявил. Точнее говоря, в общий счет еще и китайцев не добавил. Я у него, помимо младшей ветви рода, получается, еще и курицу, несущую золотые яйца, спер. Причем сам того не зная. Просто мимо проходил. А ко мне они кем просятся?» «Не знаю, глава их сам с тобой говорить хочет. Но если совет тебе нужен, нужен. Бери главу их сыном боярским, пусть на мече клянется. На другое что не соглашайся. Уж лучше пусть они уйдут сейчас, чем потом, когда им захочется». «А он пойдет в дети боярские? Сам ведь говорил, они князьями были». «Вот и посмотришь. Но мне кажется, что выбора у китайцев нет. Да, у них есть знания и умения. Уверен, что и деньги имеются, как-никак артефакторы. Но не забывай, что они тут чужие. И кто другой их разве что в холопы заберет, ради выгоды собственной. И глава китайский это понимает». «Ладно, на месте разберемся», — вздохнул я. «Создавалось такое ощущение, что в ближайшее время мне придется пахать как проклятому. И не мешки ворочать, а головой думать и лицом светить. Тяжко это дело боярином быть, а я ведь только начал. Китайцы теперь эти. Нет, так-то понятно, что принять в рот хороших артефакторов — это дело выгодное. Но отчего-то мне кажется, что проблем с их принятием хапнуть придется кучу. Причем не от них самих, а от тех, кому они нужны. Тут и боярин Демин, который деньги потерял, и неизвестный покупатель, что готов был 200 тысяч за них отвалить. Да и еще желающие найдутся. Одно дело до сильного рода бояр Деминых докопаться, таких самоубийц мало. И совсем другое до нового боярина Северского, зеленого юнца, что только-только оперился. «Что вздыхаешь, Марк?» — поинтересовался Большаков. «Да вот думаю, дядь Саш, что проблем на горизонте много маячит. Как бы нам хребет не сломали». «Зато не волнуйся, не сломают», — негромко произнес боярский сын. Покрутил головой по сторонам, словно шпионов высматривая, и предложил. «А пошли-ка, боярин, прогуляемся. Тут, говорят, за домом сад есть неплохой, да с беседкой. Вот там и посидим, воздухом подышим». «Пошли», — согласился я, поднимаясь. «Если уж Сильнов хочет поговорить без лишних ушей, то почему бы и нет?» Выйдя из столовой, мы оказались в очередном длинном и широком коридоре, который вел в холл первого этажа. Мимо пробежала еще одна горничная с небольшим ведерком и тряпкой в руках. И эту я даже помнил. Она в старом доме у нас горняшкой была, еще в поселке. А Маркус на нее заглядывался тайком. Имя еще у девчонки смешное какое-то. То ли Синичка, то ли Птичка. Хм, странно. Вот вроде я сейчас это все вспомнил, но такое ощущение, что не до конца. Словно воспоминания Маркуса стали понемногу стираться. Раньше такого не было. Уж имя симпатичной девушки, которая, ко всему прочему, нравилась хозяину этого тела, по идее, должно крепко в памяти сидеть. Но нет, хоть убей, не могу вспомнить. Надо будет все это проверить. Уж не с вмешательством ли неизвестного в мою память это связано? Или я теперь на воду дую? Почти дойдя до холла, мы услышали вдалеке строгий голос Ирины. Кого-то она от всей души отчитывала. «Дорвалась, Иринушка», — по-доброму улыбнулся Сильнов. «Снова себя нужной ощутила. А то в вашем домишке на Китайской улице ей и не развернуться было. А Ирина привыкла быть ключницей, вторая после боярина в доме, а то и первая, вот сейчас и наверстывает». «Что есть, то есть», — согласился с ним я. «Она даже выглядит теперь по-другому, словно княжна какая». Боярский сын снова улыбнулся и кивнул. Между тем мы вышли на улицу, во двор. Сейчас тут уже ничто не напоминало о недавнем штурме. Да и в целом не казалось таким мрачным, каким виделось мне в тот вечер. А еще во дворе обнаружились знакомые люди, Михалев с подчиненными. Сам десятник с вторушей и еще одним бойцом сидел за простеньким деревянным столом и что-то негромко то ли рассказывал, то ли объяснял. Еще двое воинов дежурили возле ворот. Причем в полной боевой выкладке, в броне с мечами и щитами. «Слушай, дядь Саш, а где Василиса?» — спросил я. «Так в гимназии, а Эльза к ней в охрану напросилась». «Ага, понятно. А Егор с ними?» «Егор?» — отчего-то нахмурился боярский сын. «Нет, я его вообще эти дни не видел». «Странно, теперь забеспокоился и я. Не пропадал он раньше так надолго». «Да что там, вообще не пропадал? А так получается уже...» «Ну да, дней пять нет его. Знаешь что, Александр Сергеевич, ты людей выдели, пусть поищут его, не нравится мне все это». «Хорошо», — кивнул Сильнов и достал откуда-то из-за пазухи небольшой блокнотик и карандаш. Быстро сделал пометку и убрал все обратно. «Кстати, не мешало бы и мне такой завести, а то в последнее время так много разных событий, что голова кругом идет». «Да», — скептически произнес боярский сын, когда мы обошли дом. «И я его понимаю. Сад тут и в самом деле был. Но вот его вид оставлял желать лучшего. И это даже не учитывая тот факт, что на дворе осень». «Надо садовника прислать», — вдоволь насмотревшись, сказал дядя Саша. «Есть у нас один хороший. Как раз и работа для него». «Даже спорить не буду», — согласился с ним я. И кивнул головой в сторону дома. «Тут, кстати, еще один выход есть, а мы обходили». «Ничего, не развалимся. Пройтись даже полезно. Особенно в моем возрасте. О, а вот и беседка». Беседка тоже была так себе на вид, но вроде еще крепкая. Если покрасить да кое-что поправить, то вполне себе ничего будет. Как тут Кагановы вообще жили? Неужели самим приятно, когда вот такое на заднем дворе? Причем сам сад довольно-таки большой и когда-то был красивым. Даже ручеек мелкий течет чуть дальше. Но запущен уж слишком. Может, Кагановы совсем нищими были? Отряхнув скамейки от пыли и мусора, мы с Сильновым присели друг напротив друга. Он покрутился, пытаясь устроиться поудобнее, и заговорил. Причем начал явно не с той темы, ради которой увел меня из дома. «Насчет проблем не волнуйся. Как только ты клятву у детей боярских примешь, никто явно гадить не решится. Не забывай, что ты теперь не сам по себе, а боярин княжества Ульчинского. Напасть на тебя или твоих людей – это все равно, что напасть на княгиню. То же самое и с китайцами. Как в рот их возьмешь, можешь спать спокойно. Будем надеяться», – хмыкнул я всем своим видом, показывая, что не очень во все это верю. «Да так и будет», – махнул рукой собеседник. «Даже демины против княгини не пойдут, особенно сейчас. Боярину Михаилу надо думать, как окончательно рот не развалить, а не о том, где бы еще денег поиметь. У нас и так последние пару лет все не очень было, а уж когда грызня между боярами началась, даже проверенные люди от услуг деминых отказываться стали. Ты думаешь, отчего сейчас так много воинов свободных в поселке было? Как раз из-за этого. Обычно очередь на охрану стоит, а тут 5 сотен вдруг неудел оказались. Но ничего, начнем сначала. Тем более, что связи у меня есть. А кое-кому я даже людей уже отправил. От имени нового рода. Ничего, кстати, что я без спроса. Да ничего, конечно, пожал я плечами. Ты в этом лучше разбираешься. Так что пока я во все не вникну, ты и дальше командуй. Но советоваться все равно буду. Ты боярин. Пусть так, согласился я и улыбнулся. И ты меня почти убедил, что проблем не будет. Даже спокойнее как-то стало. А то, гордо расправил плечи боярский сын. Глаза же его смеялись. Но неожиданно расширились, словно вспомнил что-то неприятное. А потом он еще и ладонью себя по лбу стукнул. «Дядь Саш, ты чего?» – забеспокоился я. «Проблемы, Марк, проблемы!» – скривился он, словно от зубной боли. Затем склонился над столом и понизил голос. «Княгиня нам проблем подкинула. Так бы у тебя 21 боярский сын был, если китайцев не считать. С ними, наверное, 22. А так 23 будет. Один боярский сын тебе в подарок от княгини достался. Что, настолько плох?» «Плох? Нет. Он и есть одна сплошная ходячая проблема. Как же я забыл-то про него?» Видимо, попытался себя убедить, что не расслышал тогда. «Дядь Саш, ты меня пугаешь», — почти серьезно произнес я. «Да я сам в ужасе, Марк», — тяжко вздохнул боярский сын. «Княгиня к нам в рот боярина Иванова вписала, причем его даже спрашивать не стала, вот так-то». «Это за что его так? И что за боярин такой?» «А ты не знаешь? Странно. Я думал, про него каждый в княжестве слышал». «А за что? Так за долги. И за людей русских, что по его милости в плен угодили. Княгиня его предупреждала, сроки ставила, а он и тут облажался. Вот и осерчала она. Сказала, что отныне он не боярин, а боярский сын. Но вот зачем она нам его подкинула, я понять не могу. Может, ты ее обидел чем? Да что в нем такого-то?» Уже всерьез начал паниковать я. «А в нем все такое. Это авантюрист, каких свет не видывал. Постоянно хочет заработать легких денег. Влезает в долги и в итоге оказывается у разбитого корыта. И сын у него такой же балбес. Хоть и почти 40 лет будет скоро. В последний раз это семейство решило заняться выращиванием то ли фиников, то ли оливок. Но не где-то там, а на границе со степью. А в охрану Иванов, чтобы сэкономить, ляхов нанял. Как степняки пришли, то ляхи, конечно, драться не стали, а слиняли быстренько. А людишек, что у боярина там работали, в рабство увели, и такое у него постоянно. Ёперный бабай, выругался я. И что мне с ним делать-то теперь? Лучше всего прибить, на полном серьезе заявил Сильнов. А во главе рода Иванова-младшего поставить, на него хоть как-то влиять получится. «А так можно?» — радостно встрепенулся я. «Нельзя», — горько вздохнул дядя Саша. «Но хотелось бы». И мы с ним на пару пригорюнились. «Ладно», — спустя, наверное, минуту заговорил Сильнов. «Я тебя чего сюда позвал-то? Ходят слухи, ты чего?» Это он так отреагировал на мой смешок. «А у этих слухов имя есть?» — снова хмыкнул я. А то ты как о чем-то серьезном начинаешь рассказывать, так сразу про слухи вспоминаешь». «Имя есть», — тоже улыбнувшись, кивнул собеседник. «Боярский сын Васильев, Владимир Викторович. Теперь, кстати, твой боярский сын. Его род у нас в младшей ветви Деминых разведкой занимался». «Подожди», — перебил я его. «За разведку же вроде средняя ветвь рода отвечала». «Все верно, и когда-то так и было. Но как разлад в роду пошел, мы небольшую реорганизацию провели. А то частенько важная информация от средней ветви до нас и не доходила. Не считали нужным. У нас же боярина не было. Так что у нас и разведка своя есть. И воины, которые не только на охрану обучены, но и на войну. Да много кто есть. Люди все опытные, попытались многое учесть. Но тут так сразу я все и не расскажу. Лучше будет тебе с людьми самому знакомиться потихоньку». «Понятно», — согласился я с ним. «Лучше так лучше. Рассказывай тогда давай про слухи». «Ага, слухи», — он снова понизил голос. «В общем, ходят слухи, что у Каганова дело свое было, причем довольно прибыльное. Васильев это раскопал, и так как тебе все его имущество отдали, то и дело это тоже забрать надо. Вот только кто-то спешно заметает следы и из всех документов имя Каганова вымарывает. Владимир Викторович сейчас пытается узнать, кто это такой умный нашелся, но, думаю, найдет. Разве что повоевать придется. Ты как на это смотришь?» «Надо повоевать. Значит, повоюем», отчего-то почувствовав азарт, произнес я и спросил. «А что за дело такое?»